Безумный рудокоп 13, глава 303, преисподняя. Макс на мгновение подвис, понимая, что сейчас ему нужно сделать важный выбор, но он не знал всех будущих деталей этого выбора, и гейммастера вселенной RPGen не объяснили ему всей подоплеки. Однако, растерянность его быстро прошла, когда в его сознании начал образовываться ряд символов, который затем трансформировался в русский язык. Обнаружен уникальный мир, обход фаервола цивилизации механоид. Блокирование передачи данных вселенной RPGen, формирование макета дезинформации, удаление духовного маячка вселенной RPGen, реформирование скрытого энергетического канала, установление параллельного энергетического канала, формирование рекомендаций. Внимание, игрок! В соответствии с открытой вами локацией возможен обмен энергии души на системные монеты. Открыта квота на приобретение уникальных товаров в системном магазине. Подробности. Рекомендация направления развития. Скелет, скелет-маг, некромант, личная система, как обычно, была немногословна, зато крайне функциональна. Во-первых, цивилизация механоида теперь не знала, чем занимается Макс, и где вообще пребывает его сознание душа. Во-вторых, чего и следовало ожидать, ГМ и Арпиджина установили за ним слежку, и, по всей видимости, они даже не хотели, чтобы он получал всю энергию души в полном объеме. Так как эту энергию нельзя было пощупать руками, то Макс бы и не понял, сколько в действительности энергии души было передано в астральный кристалл души, и ГМ и Арпиджина могли с легкостью эту энергию воровать в неизвестных объемах. Ну, и в-третьих, теперь у него был путь, который следовало избрать. Личная система на данный момент ни разу Макса не подводила. У них сложились многолетние взаимовыгодные партнерские отношения, и реинкарнатор не видел причин не доверять рекомендациям личной системы. Почти сразу пришло сообщение из вселенной RPGen. Мы, уважаемый Макс, мы получили сигнал о том, что вы вошли в преисподнюю. В самом начале вам представится выбор ветки развития своего персонажа, так сказать. Мы взяли на себя смелость преобразовать данные, поступающие от вашего аватара в астральный кристалл в удобный для нас и, надеемся, для вас игровой интерфейс. Это нужно для того, чтобы и мы, и вы понимали свою силу в данный момент. Точные характеристики аватара определить невозможно, но мы разделили их на 10 уровней у каждой ступени развития. Если ваш текущий аватар умрет, используя авансированную вам энергию души, вы сможете вновь вернуться в преисподнюю и получить новый аватар из любой ветки развития. Однако, мы рекомендуем вам выбрать ветку развития призрака. Призрак может получать энергию души не только у источников энергии души, но и в бою, побеждая противников. Промежуточная ветвь зомби получает в бою в 5 раз меньше энергии души, а ветвь скелета не может получать энергию души в бою, но только у источников, которые контролируются другими фракциями из числа высших цивилизаций, обычных цивилизаций, случайным образом подключившихся к преисподней или местными жителями. Вам будет сложно отвоевать эти источники у других фракций, но вы можете попробовать. Важно, разорвать соединение с аватаром вам нужно до того, как аватар будет убит, иначе вы можете получить необратимые повреждения души, либо ваша душа может быть полностью уничтожена. На общение с вами в преисподней у нас расходуется энергия, поэтому мы не можем общаться слишком часто, но вы можете задавать вопросы во вселенной RPGen. Макс, я понял, последую вашим рекомендациям. Ага, общаться они не могут, а отслеживать его положение... Пожалуйста, возможно, даже за его счет. Макс вошел в свой личный системный интерфейс и в настройках фальшивой модели персонажа изменил ее на призрака. Модель сразу же стала изображать призрака первого уровня, а сам же реинкарнатор направил свою, по всей видимости, душу к земле, прошел сквозь ее толщу и погрузился в разбросанные кости. Через несколько мгновений серая костяная рука вырвалась из поверхности земли, и вскоре скелет выбрался полностью. Системный интерфейс показал, что он стал скелетом первого уровня. В общем, особых проблем с управлением аватаром не было, кроме того, что он был чудовищно медленным и, скорее всего, слабым. Также смущало, что скелет не мог дышать. Макс через некоторое время заметил, что не он один вырвался из-под земли, недалеко от него начал вылезать другой скелет, а чуть поодаль дернулся труп. Похоже, это место было своего рода точкой возрождения, только непонятно, возрождались здесь пришельцы или местные, но в любом случае они были конкурентами и врагами для Биг Босса. Недолго думая, реинкарнатор заковылял к своей первой цели. Движение его было очень медленными, и при каждом шаге кости издавали трескающий звук. Но Макс успел добраться до жертвы до того, как она выбралась на поверхность. Показалась только голова скелета, на которую реинкарнатор с удовольствием наступил. Раздался хруст, но цель была жива, хотя и были видны небольшие трещины в черепе. Противник застучал челюстями и замахал руками, но нижняя его часть все еще была блокирована землей. Макс не стал церемониться и продолжил топтать череп ногой. Только спустя где-то 20 ударов раздался отчетливый треск, и скелет, едва выбравшийся из земли, рассыпался кучкой ничем не связанных костей, которые стали обратно впитываться в землю. Победитель же почувствовал, что получил немного непонятной силы, просочившейся в его кости, но уровень он не поднял. Макс посмотрел вокруг и понял, что поле или кладбище действительно огромное. Оно было размером с несколько десятков футбольных полей, и то тут, то там вырывались из земли скелеты, воскресали трупы и летали призраки. «Так каши не сваришь», – пробормотал босс. Выбрал немного свободное место и отключился. Вернувшись в тело фамильяра на арпиджине, он сразу же списался с игроками, которые были одними из лучших профессионалов рукопашного боя в гильдии. Они перехватили управление фамильярами первого уровня и сели в медитацию напротив астрального камня. Всего их было 8 человек, то есть Макс израсходовал за раз 9 попыток возрождения, оставив только одну про запас. Затем он быстро вернулся в преисподнюю. Пока реинкарнатор формировал группу и организовывал процесс, на его тушку уже кто-то покусился. Этим кто-то оказался вонючий зомби, который уже почти доламывал ногу аватару Макса. Тот не растерялся, прокатился по земле и отступил. Затем поднялся и начал убегать от зомби. Противник был куда сильнее физически, чем скелет, но был примерно таким же по скорости. Однако, на слегка покалеченной ноге реинкарнатор не мог дать полноценный отпор, а вынужден был постоянно отступать. Пока он медленно ковылял по кладбищу, он постоянно смотрел на землю и выбирающиеся из-под нее руки. Минут через 10 он заметил скелета, который выбирался наружу, периодически складывая руку в знак поднятого вверх большого пальца. Макс с максимально возможной для него скоростью подорвался к скелету, пнул другого скелета, который готовился к атаке на новичка, и схватился за руку, начав вытаскивать товарища из земли. Когда игрок Макса вылез наполовину, подорвался зомби, поэтому Биг Босс был вынужден увести его в сторону. Плюс предыдущий атакованный скелет воспылал яростью к обидчику и также решил насесть на Макса. Уворачиваясь уже от двоих противников, реинкарнатор отошел на несколько метров и принялся кружить над местом возрождения игрока. Игрок, выбравшись из земляного плена, оценил обстановку, улучил момент и ударил зомби прямо в затылок. Тот издал тихий рык и обернулся к новому врагу. Макс, который только и ждал этого момента, обошел вражеского скелета и также нанес зомби удар в затылок. Затем босс сразу отступил так, чтобы вражеский скелет и зомби находились примерно на одной линии. Так они с игроком кружили вокруг зомби, не отвлекаясь на скелета, и наносили ему удары, в основном в голову. Пара противников не были союзниками, поэтому не могли работать в команде. Спустя продолжительное время Максу с последователем удалось убить зомби, который тут же рухнул на землю и начал впитываться в нее. Вскоре за ним последовал и его временный соратник. Получив энергию от двух убийств, скелет Макса почти полностью восстановился от повреждений. А далее они вдвоем начали бродить по полю и искать скелетов, которые время от времени поднимали руку с большим пальцем вверх. Личная система, используя аватар Макса в качестве маяка, помогла перенести новых игроков примерно в тот же район. Поэтому через несколько часов поисков всем девятерым удалось собраться вместе. К тому времени Биг Босс, который чаще остальных добивал противника, получил второй уровень. А потом второй уровень начали получать и другие игроки. Скелет второго уровня оказался процентов на 10 быстрее, сильнее и крепче, чем первоуровневый скелет. В целом это было значительное усиление, и команда начала кромсать врагов с еще большей скоростью. Проблемы доставляли призраки, которые не могли нанести скелету много повреждений, как и он им. Скорость атаки призрака первого уровня была не слишком высокой, но вот скорость перемещения у них была вдвое выше, чем у скелета или зомби того же уровня, и они были крайне назойливыми. Время от времени команде приходилось останавливаться и просто лупить по воздуху, чтобы нанести повреждения призраку. Если для убийства скелета того же уровня нужно было потратить 20 ударов в голову или немногим больше ударов в другие части тела, Для убийства зомби 10 ударов скелета в голову и в 4 раза больше ударов в тело, то для убийства призрака того же уровня, нужно было нанести ему 400 ударов в любую точку тела. Аналогично и призраку нужно было ударить скелета в голову 200 раз, а зомби 100 раз. Зомби имели уязвимость в виде головы, но их удары были куда сильнее, чем у скелета. Время от времени команда из скелетов окружала какого-нибудь приставучего призрака и лупили его вчетвером. Даже если каждый из них должен был нанести 100 ударов, это нужно было сделать, потому как, постоянно перемещаясь, команда привлекала много призраков. Кроме того, они покромсали много скелетов и зомби, и в отсутствии других противников призраки агрились на команду. Кстати говоря, вопреки заверениям GM of RPGen, скелет получал немного энергии души после убийства призрака, хотя ничего не получал после убийства скелетов и зомби. Ничтожное количество, но не нулевое. Сравнивать было ни с чем, но Макс посмел предположить, что ее было в 10 раз меньше, чем если бы призрака убил зомби и в 50, чем если бы призрака убил другой призрак. Мал золотник, а дорог. Группа только-только разделалась с очередным призраком и в системном интерфейсе изменилось значение энергии души. 38 000. То есть нужно было убить 1000 призраков первого уровня, чтобы можно было призвать еще одного игрока. Макс оглядел поле боя, где только на первый взгляд можно было увидеть 1000 призраков, бороздящих просторы кладбища, ну, или точки возрождения, кому что. Затем повернулся к своим людям и кивнул. Месилово пошло с новой силой. Через какое-то время они подобрались к середине кладбища, где находился единственный примечательный объект, похожий на памятник. На большом кубическом постаменте стояла каменная статуя грозного на вид то ли демона, то ли монстра антропоморфного типа. От статуи явственно чувствовалась опасность, казалось, что она была живой, но пока что она не предпринимала никаких действий. Биг Босс решил, что от нее стоило бы держаться подальше. Команда продолжала набивать фрагов, редко делая перерывы. Благо, их новые тела не знали усталости. Они топтали, били, бросали и смахивали противника за противником. На кладбище уже были явные лидеры, которые занимались этим довольно давно и успели сколотить себе хорошие уровни. Группа старалась держаться от таких подальше, но если и были из нападающих те, кто был на пару уровней выше, их можно было запинать толпой. Кроме того, Макс взял с собой профессионалов рукопашного боя, да и сам он был не лыком шит. Хотя движения скелета были скованными, худо-бедно, можно было провести подсечку или сделать апперкот. Чем выше были уровни членов команды, тем быстрее они уничтожали все вокруг. На 5-м уровне члены группы уже могли убить призрака за 200 ударов, которые делали в 1,5 раза быстрее, чем раньше. Игроки уже не использовали с призраками удары ногами или коленями, а только проводили быстрые двоечки или троечки, ловко уворачиваясь от ответных ударов призрака. Причем, свыкнувшись с новым телом и притершись с командой, скелеты могли окружать призрака, да и любого другого противника не вчетвером, а впятером или вшестером. Даже зомби 5-го уровня падал замертво, получив 5 точных двоечек в голову. Скелет 5-го уровня падал после 10. Несколько следующих дней у них были непрерывные бои. Время от времени члены команды выходили из сети по четверо или пятеро, чтобы поспать несколько часов и восстановить выносливость ума, пока их аватары прикрывали товарищи. Но довольно часто Макс оставался один возле 4 отключившихся аватаров, пока другая 4 охотилась в отдалении в зоне видимости, а потом охранял другую группу. Выходило, что он отдыхал вдвое, а то и втрое реже, чем другие игроки, но ни в какую не соглашался выйти и отдохнуть. Когда игроки настаивали, чтобы и они тоже меньше отдыхали, он их выгонял на отдых на правах лидера. Последователи его уважали, поэтому не могли ослушаться. Они даже отправились жаловаться его гражданским женам, но те только разводили руками. Если уж Макс принял решение, то изменить его мужчину уже никто не сможет заставить. Впрочем, только со стороны казалось, что он занимался самопожертвованием. В действительности реинкарнатор знал свои пределы. Его ум был намного сильнее, чем у его последователей, его душа была крепче, а ментальное состояние стабильнее. В теле робота на утопии он мог не спать неделями, поэтому не поспать несколько дней для него было в порядке вещей, если это не отражалось на его теле. Каким в действительности был урон его душе, предсказать и понять было сложно. Вместе с тем, Макс чувствовал, что энергия души в преисподней медленно подпитывает его, восстанавливая душевные травмы и усталость разума. Он даже начал обрывками видеть во сне утерянные воспоминания, не только из раннего детства, но и из путешествия на неназванную планету. Пусть, проснувшись, он уже не мог вспомнить свои сны, но знал, что его память где-то там, она есть и до нее нужно докопаться. Единственное, что он вспомнил, это одно только имя – Елена. Реинкарнатор чувствовал, что этот человек важен для него, но почему, он не мог понять или вспомнить. Наконец, группа добралась до восьмого уровня и накопила 1000 единиц энергии души. У них появился 10-й, которого принялись паровозить. Но Макс серьезно подозревал, что такое счастье не может быть бесконечным, где-то должен был быть предел развитию в этой зоне. И статуя в центре кладбища стояла не просто так. Команда успела исследовать периферию и нашла 5 выходов в разных направлениях. В них можно было уйти, но пока босс не собирался этого делать, он приказал сосредоточиться на уничтожении призраков, чтобы увеличить численность команды. Последний удар доставался новичку, который быстро рос в уровне. Еще до того, как первый член команды добрался до 9 уровня, удалось набить еще 1000 призраков. Когда первый из них, Макс, достиг 9 уровня, он уже не принимал участия в боях, а прикрывал тылы. Команда могла выйти офлайн всей толпой, кроме босса. Только когда через 3 дня еще один игрок достиг 9 уровня, лидер позволил себе отдохнуть. Игрок 9 уровня таскал его за группой на спине, пока остальные занимались кромсанием фрагов. Медленно, но верно, и другие игроки из первой восьмерки достигали 9 уровня и прекращали участвовать в боях, останавливаясь в развитии. В то же самое время, в команде становилось больше новичков. Уничтожение призраков в этот момент было поставлено на промышленные рельсы, и команда даже начала делиться на группы, чтобы делать это более эффективно. Глава 304. За столько дней в преисподней, Макс и аналитики поняли некоторые моменты. Для тестов специально была оставлена парочка высокоуровневых скелетов и зомби. Ну, а призракам не повезло. Ради энергии души были приняты решения пустить их всех под нож. И в скором времени стало понятно, что местные скелеты и зомби выходят с территории кладбища по достижении 10 уровня. Когда в команде стало уже 20 последователей, Макс подумал, что с имеющимся стабильным притоком энергии души он мог бы попробовать рискнуть и выйти за пределы точки возрождения, чтобы разобраться в ситуации. Через пару дней Биг Босс набил 10 уровень. В этот момент он понял, что его кости переполнены энергией, и если так дальше продолжится, то скелет может эволюционировать. Энергии роста нужно было лишь немногим больше, чем при переходе с 9 уровня на 10. Биг Босс продолжил какое-то время участвовать в боях и фармить опыт, но чем ближе его состояние подходило к моменту эволюции, тем явственнее он чувствовал на себе взгляд из центра кладбища. В какой-то момент чувство опасности стало настолько невыносимым, что он решил покинуть это место. Макс направился к заранее выбранному выходу, хотя, по правде сказать, они ничем не отличались друг от друга. Едва реинкарнатор вышел из-за каменных стен сквозь украшенные барельефами и статуями горгулий беззвучно открывшиеся ворота, то попал в совершенно другой мир. Вокруг, куда ни глянь, были различные разрушенные здания разных эпох и культур. Здесь пирамиды по типу египетских могли соседствовать с современными высотками, видавшими виды, конечно, с выбитыми стеклами и проржавевшими остовами. Многие здания были подвергнуты той или иной степени разрушений, но Макс был многоопытным путешественником, он взглянул на окружающий его пейзаж только мельком, а затем быстро пробежал по боковой улице 100 метров, пока скрылся в каком-то небольшом здании в древнем китайском стиле еще до того, как тяжелые каменные ворота за ним закрылись. Здание было совсем небольшим и состояло только из одного этажа, поэтому Макс быстро проверил его на наличие врагов. Когда таковых не обнаружилось, он через небольшую трещину в стене принялся наблюдать за улицей. Как он и ожидал, услышав хлопок закрывшихся ворот, из разных зданий к воротам устремились десятки скелетов, зомби и призраков. По их внешнему виду и характеру движений было понятно, что все они, 10 уровня и еще не прошли повышение ранга. Толпа какое-то время пыталась найти новичка, но не найдя такового, какое-то время сражалась сама с собой, пока не рассосалась, оставив после себя 3 или 4 тела скелетов или зомби и развеивающийся по ветру туман убитого призрака. Затем в зданиях также послышалась какая-то возня, и шум возникал все дальше и дальше по улице, пока его не переставало быть слышно. Все здесь охотились на всех, и в основном они работали из засады, дождавшись, пока кто-то не проявит себя шумом или движением. Какой-то зомби ненароком даже забрался в новый дом Биг Босса, за что, конечно же, получил в жбан несколько раз. В отличие от медленных боев первоуровневых обитателей этого мира, текущий бой прошел довольно скоротечно, и Макс вышел из него явным победителем. Он только радовался тому, что быстро разобрался, пока зомби не стал издавать привычный для него полувой, полурык, а также тому, что это был зомби, удары по которому были достаточно глухими, и их не было слишком сильно слышно на улице. Если бы это был скелет, то звуки сражения распространились бы довольно далеко. Когда противник оказался убит, Макс быстро подхватил его и мягко уложил на землю, чтобы тело не упало с грохотом. Несмотря на то, что местных здесь было больше, чем пришлых, даже, скорее всего, все здесь были местными, кроме Макса, он убедился на собственном опыте, что пришлые, имеющие разум, были намного более эффективными в битвах, чем местные, действующие на инстинктах. Реинкарнатор еще раз огляделся и убедился, что никто не покусился на его жилище. Затем он нашел относительно скрытный угол и вышел офлайн, чтобы поделиться информацией с аналитиками гильдии, которые затем составят стратегию для него и остальных игроков. Несмотря на то, что Биг Босс был весь такой бравый вояка, в одиночку действовать против такой толпы разъяренных монстров было немного опасно. Макс не хотел тратить энергию на возрождение и время на прокачку нового аватара, поэтому еще 3 дня охотился только время от времени и очень аккуратно. Он ждал, пока с кладбища не выйдет очередной новичок, и выслеживал после последующей потасовки одиночек, которые вошли в ближайшие к нему здания. Впрочем, после появления на кладбище команды Макса, выходящих новичков сильно поубавилось, скорее всего, особенно новичков-призраков. А через 3 дня согласно времени из ворот вышел игрок гильдии Надежда, который сорвался на бег еще до того, как ворота полностью открылись. Когда они с шумом захлопнулись, игрок уже тусовался со своим боссом в китайском домике, прильнув к щели в стене. И еще раз прибывшие к месту событий мобы были удивлены отсутствием новичка. Они лишь немного поколотили друг друга, убив только одного, прежде чем рассосались. Теперь вдвоем новой команде было уже полегче. Они могли справляться с одиночными целями быстрее и отчалить еще до того, как на шум соберутся соседи. Также, Макс теперь мог чаще выходить офлайн, чтобы заниматься делами гильдии на различных планетах. Время шло, и новичков не из команды Биг Босса из ворот выходило все меньше. Через неделю вышел еще один игрок, и втроем они лупили врагов еще эффективнее, пока Макс не стал чувствовать, что переполнен энергией. В какой-то момент в его голове что-то щелкнуло, и у него появилось ощущение потока в костях. На выбор было 3 варианта – грудная клетка, голова и конечности. Он точно не знал, что значит тот или иной выбор, но подумал, что магия должна быть связана с интеллектом, а интеллект с головой, поэтому направил энергию в голову. В скором времени его голова нагрелась, и он временно потерял сознание. 2 игрока подхватили падавшего босса, а затем почувствовали от него волны энергии. Вскоре они услышали шум на улице. Волны энергии почувствовали не только они, но и другие обитатели разрушенного города. Игрокам пришлось подхватить начальника под руки и бежать. Они петляли в руинах около часа, собрав позади себя хвост из более чем 100 сердобольных соседушек, которым жуть как интересно было, а что это такое там происходит. Пока босс, наконец, не пришел в себя, Макс не почувствовал себя заметно сильнее, чем раньше, лишь немного, менее 10% разницы, но зато он ощутил внутри себя некую энергию, которая медленно накапливалась в его животе. Кроме того, мистическим образом его скелет облачился в старый, облезлый и оборванный серый плащ с капюшоном, который, впрочем, не был впору, поэтому не было смысла его надевать. Реинкарнатор заметил позади себя большую толпу различных существ и чуть не вскрикнул, но смог издать лишь треск челюстей. Затем направил немного скопившейся в его теле энергии в руки и интуитивно выпустил ее через ладони. Волна энергии буквально сбила с ног 4 ближайших врагов, нанеся им немного поверхностных повреждений. Не бог весть что, зато это был настоящий удар по площади. Таким образом, им удалось отбросить врагов назад и сбить их со следа, а чуть позже удалось возобновить охоту. Новостью он поделился с гильдией. Немного подумав, он решил, что рекомендации личной системы нужно следовать неукоснительно, и отдал приказ игрокам выбирать ветку магии, когда они достигнут необходимого уровня. Еще через две недели, когда команда на кладбище выросла до 35 человек, а снаружи уже было пятеро, был достигнут предел. Да, мобы здесь возрождались постоянно и непрерывно, то они уже не успевали возрождаться с той скоростью, с которой команда их уничтожала. Поэтому постепенно игроки добирались до 10 уровня и выходили наружу, оставив внутри постоянный гарнизон в 30 человек. Десятка снаружи очистила выход с точки возрождения от различных мобов, хотя это невозможно было сделать полностью. Местные двигались совершенно хаотично, старательно придерживаясь модели броуновского движения. Поэтому они старательно заполняли образовавшиеся пустоты, хотя и не слишком быстро. Вместе с тем, были у них и достаточно четкие ориентиры. Отчасти мобов тянуло куда-то в сторону глубин разрушенного города. И чем выше был уровень местного, тем выше была вероятность, что он будет находиться ближе к глубинам. На 10 уровне мобы уже начинали что-то соображать, ища преимущества и избегая опасности. Они не бросались на противника независимо от его уровня, как делали это на кладбище. Мобы же, что прошли первое преобразование, были еще более разумными. Макс решил, что его группе пока нечего делать в той части руин, где обретались более высокоуровневые мобы. Их команда как-то даже заметила самый настоящий патруль, состоящий из зомби, претерпевших еще большие уродства после смерти. У одной из групп вырастали плечевые суставы, как и руки в целом, когти и зубы, удлинялась морда. Их система обозвала умертвиями. У других же фигура становилась немного тоньше и ярко выделялись глаза и носы. Они были медленнее и слабее умертвий, но отличались большей разумностью движений. Они также были больше похожи на людей, чем умертвия или даже зомби. То были гули, которые едва не спалили группу. Хорошо, что патруль из около 20 особей только шествовал посередине улицы, не став забираться в дома. Впредь игроки старались не заходить за пределы этой улицы. В основном исследовалась зона вокруг кладбища, магов в команде становилось все больше, поэтому и скорость зачистки возрастала. Но один или два мага время от времени прибывали к китайскому домику в ожидании товарищей, так как за время отсутствия команды, здесь могли успеть собраться какие-нибудь мобы из других мест. Постепенно район очистки внешней команды расширялся во все стороны, кроме одной. Особенно хорошо зачистка шла с той стороны точки возрождения, чтобы была в другом направлении, чем улица с патрулем. Там мобы были послабше. Прошла еще пара недель, пока команда не обнаружила еще одно кладбище. Открыть двери снаружи было невозможно, а также все подозревали, что горгульи на воротах будут недовольны вторженцам. Поэтому команда крутилась вокруг кладбища. Несколько дней, пока один из игроков в панике не вернулся после отдыха и не бросился к боссу. Реинкранатор незамедлительно вышел офлайн. «Что случилось?» — сразу же спросил он в чате. «Наш боец, который должен был отправиться на кладбище в порядке очереди, попал куда-то не туда», — быстро ответила ему голосовым Марина. «Там, куда он попал, не было встречающей команды. Боец попал под атаку сильного призрака и вынужден был отказаться от аватара, чтобы сохранить свою жизнь. Другое, неочищенное место», — пробормотал Макс, задумавшись. «Тогда пусть он попробует войти еще один раз позже, когда накопится энергия, но других людей не запускайте без моего приказа». «Да, босс», — подтвердила девушка. Вернувшись в преисподнюю, Макс жестами указал команде двигаться обратно к предыдущему кладбищу. Затем пару дней они находились возле него. Наконец, босс убедился, что новый игрок появился в нужном месте. Тогда он приказал накопить энергию для сразу 10 входов, а потом снова отправился к новой точке возрождения. Прошел почти месяц, прежде чем энергия была накоплена, и в один день сразу 10 игроков вошли в преисподнюю. Двоим из них не повезло, и они наткнулись на сильного противника, едва оказались на кладбище, но остальные 8 смогли закрепиться и вскоре нашли друг друга. Они крошили мобов одного за другим, и через две недели к ним присоединилась новая пятерка, которая осталась в живых в полном составе. 15 игроков стали еще более активными, через 12 дней прибыли еще пятеро, а затем бойцы начали прибывать по одному. Время от времени Макс возвращался к первому кладбищу, чтобы пополнить его гарнизон. Меж тем, внешняя команда нашла еще одно кладбище. Но что было еще более удивительным, они смогли добраться до границы зоны. Благо, мобы там были куда слабее, и от открывшейся картины они впали в прострацию. Оказалось, что они все это время находились на большой плоской платформе, которая плавала в океане лавы, немного возвышаясь над ним. Один из игроков решил рискнуть жизнью и пожертвовать аватаром с разрешения босса. Он разбежался и спрыгнул вниз прямо в огненный океан. Когда он пришел в себя уже на земле, он рассказал, что увидел. Оказалось, что платформа немного расширялась ближе к вершине, а зауженное основание столба находилось на огромной черно-красной черепахе, которая безмятежно плавала в океане лавы. Других животных или опасностей он не заметил. Если примерно прикинуть размеры платформы и вулкана на горизонте, выходило, что тот был поистине титанических размеров. Может быть, размером с Луну или больше. Теперь хотя бы было понятно, что платформа ограничена в размере и, скорее всего, опасный патруль контролировал центр платформы. Однако, Макс не растерялся. Гарнизоны двух кладбищ и внешняя команда набрали энергии на прибытие 10 бойцов за 19 дней, и те десантировались уже на третью точку возрождения. К тому моменту были обнаружены аналогичные кладбища с обеих сторон. По всей видимости, они были по всей периферии платформы. Макс не стал заморачиваться с тем, чтобы возвращаться и бегать между точками возрождения туда-сюда. На каждом кладбище были выбраны наиболее безопасные выходы, и новички должны были выбираться оттуда самостоятельно, пока не закончится гарнизон. А Биг Босс тем временем добирался до следующего кладбища, вставал возле стеночки и дожидался десанта новой команды. Затем цикл повторялся, только команда зачистки со временем немного росла, к ней присоединялись новички, недавно оказавшиеся снаружи, а также возрастала скорость появления группы. С 19 дней постепенно опустилась до 10, а потом и до 5 дней, и снова до 3 дней. Даже если бы Макс шел пешком от кладбища к кладбищу, вообще не встречая врагов, ему бы понадобилось чуть меньше суток, а с постоянными боями 3 дня. Это был тот минимум, который нужен был для преодоления пути. Поэтому в новом десанте было просто больше людей, а потом еще больше и еще. Конечно, уровень Макса постепенно рос, как и количество и качество бойцов вокруг него, поэтому 3 дня медленно сократились до 2, но размеры десанта каждый раз теперь исчислялись более чем 2 десятками, а потом и 3 десятками. Конечно, при таком массовом вхождении в преисподнюю многие встречали сильных противников и бросали аватар прежде, чем смогли полностью выбраться из-под земли, но оставшихся хватало, чтобы постепенно занять точку возрождения. Но тут Макс столкнулся с новой проблемой. Как-то раз он вышел офлайн и обратил внимание на свое окружение в образе фамильяра, не перенося сознание сразу ни землю, и у него сразу же задергалось веко. Астральный камень находился все на том же постаменте, но теперь вокруг него было откопано большое пространство ниже. Вся пещера претерпела большие изменения. В ее центре на частично каменной, частично деревянной стеле находился ярко сияющий камень, на высоте около 20 метров, а вокруг него в позе лотоса расселись сотни фамильяров. У стелы была лишь одна небольшая деревянная лестница, по которой мог взобраться фамильяр, кто должен был перелить энергию души в кристалл души. Астральный кристалл сиял так ярко, что Макс испугался, а вдруг взорвется, поэтому он подумал о том, что стоит временно ограничить приток новых игроков и начать поиски нового камня. Обращаться к ГМам Арпиджина было подозрительно, поэтому искать его нужно было на стороне. Реинкарнатор сразу же подумал о Сильвии, с которой давно не общался. Глава 305. Макс собирался уже выйти из пещеры и отправиться на поиски старой знакомой, но был прерван срочным сообщением от одного из игроков. «Босс, вас тут спрашивает некто Тейрин фон Джекил из какой-то там секты», — спросил игрок. «Он выглядит, как попрошайка. Мне его прогнать?» «Нет», — сразу же ответил Рикнарнатор, чувствуя струйку холодного пота на спине. «Я сейчас подойду. Ректор секты призывателей. Как его можно прогнать?» Начать можно с того, что тот обучил Макса искусству призыва. Но был еще более существенный момент. Биг Босс опасался, что у обычного стражника на воротах не хватит силенок, чтобы прогнать мастера или грандмастера призыва. Возможно, всех текущих войск в лагере недостаточно, чтобы одолеть старика. Реинкарнатор переместился в главное тело в этом мире, быстро привел себя в порядок и отправился навстречу ректору. Идти было далеко, поэтому он запрыгнул в ближайшую скоростную рикшу, сообщив игроку в ЛС, что торопится. Тот сделал жест ок и моментально сорвался с места. Хотя у основного аватара Макса был немного выше уровень, чем у фамильяра, в своей профессии он вообще не получал очков ловкости или выносливости. Плюс у него не было различных титулов и навыков бега. поэтому такую работу следовало оставить профессионалам. Рикша пулей промчалась по мостовой лагеря, всего через несколько минут прибыв к воротам. Макс выскочил из коляски, едва та остановилась, и подбежал к фон Джекиллу, немного поклонившись. «Ректор, приветствую!» Подобострастно улыбнулся реинкарнатор. «Не ожидал, что вы лично посетите мою скромную обитель». Тейрин не сразу ответил. Он молча взглянул на ворота, две башни которых наполовину каменные, наполовину деревянные, возвышались метров на 15, а также на 12-метровый подъемный мост из твердой и недешевой породы дерева, а также на высокий донжон из красного кирпича, виднеющийся вдали, и покачал головой. Такую бы скромность его секте. «Макс, я вижу, ты хорошо устроился». С небольшой хмуростью на лице возмутился ректор. «Совсем забыл, кто тебя всему научил. Уже не помнишь своего обещания? А что, уже пришло время соревнований?» — спросил Биг Босс удивленно. «Прошло полтора года с тех пор, как ты ушел», — погрозил кулаком старик. «Нет времени объясняться. Собирайся, поговорим по дороге». Но ректор остановил его. «Макс, а так ли нам нужно это соревнование? Если дело в финансировании секты, переезжайте ко мне, я найду способ о вас позаботиться». «Ты позаботиться о грандмастере магии?» — рассмеялся Тейрин. «Ты хоть знаешь, сколько магических кристаллов и других ценных материалов на исследования я трачу в неделю? Десятки золотых монет. Кроме меня в секте еще несколько исследователей подобного уровня, а магов более низкого уровня намного, намного больше. Иначе, при моей силе, почему я так беден, как ты думаешь? Но дело не в деньгах. В соревнованиях распределяется что-то куда большее, чем деньги. Ассоциации магов принадлежит больше половины рудников магических кристаллов на Литиалии, а также другие весьма ценные рудники. И ассоциация вынуждена действовать единым фронтом, чтобы защитить эти активы от жадных аристократов, двуличных церковников и глупых нелюдей. Последняя война ассоциаций магов произошла более 400 лет назад, и с тех пор распределение добычи в рудниках зависит от силы, которой располагает секта. Проверяется эта сила в соревнованиях молодого поколения. Наша ветвь секты призывателей плохо выступала на соревнованиях в последние 100 лет, как и вся секта призывателей находится в некотором упадке. Если мы проиграем и на этом соревновании, то наши ресурсы урежут еще раз. Всех денег, которые ты заработаешь за 100 лет, не хватит, чтобы компенсировать потерянную квоту при распределении магических кристаллов. Хорошо, хорошо. Макс поднял руки вверх в примирительном жесте. Я понял, что это очень важно для секты, но тут у меня есть проблема. У меня много фамильеров, и среди них есть фамильеры высокого уровня. Если они будут отозваны, то на их призыв придется потратить много маны, которой у меня ограниченное количество. Я уже понял, что ты соврал мне о количестве фамильеров в прошлый раз, — махнул рукой Тейрин. Думаешь, такой старый призыватель, как я, не понимает прописных истин? Хорошо, что я у тебя есть, а иначе бы ты так и остался неучим, который думает только о том, как сколотить состояние на своем таланте, а не о том, как он мог бы стать лучше. Аналогичная твоей проблема, когда фамильяр не может вернуться в свой мир, уже случалась раньше среди призывателей. Один из гениев прошлого, столкнувшийся со схожей проблемой, придумал внутримировой портал призыва, который может призвать фамильяра из любой точки Литиалии. По сути, это портал телепортации, но через него могут пройти только фамильяры создателя портала, а не другие живые существа. Он затрачивает меньше энергии, чем стандартный призыв, и уровень фамильяра не имеет значения, важно только расстояние. Мне стоило больших усилий достать это заклинание из центральной библиотеки секты. Времени мало, я научу тебя по пути, давай быстрее. А помимо заклинания я смогу получить какие-нибудь другие бонусы? — задал вопрос реинкарнатор, все еще не двигаясь с места. Черт с тобой, ректор уже начал закипать. Чего ты хочешь? Могу ли я получить астральный кристалл души? — прямо спросил Макс и добавил. Если он слишком дорогой, я могу компенсировать разницу в рассрочку. Как ты узнал об астральном камне? — нахмурившись, спросил фон Джекилл. Астральные камни — большая редкость, но для нас, магов, их использование ограничено. В основном у нас их покупают. Я могу попытаться достать один для тебя, но ничего не могу обещать. А что-нибудь попроще тебе не нужно? — мне бы хотелось астральный кристалл, — покачал головой реинкарнатор. Я сделаю это приоритетной задачей для нашей ветви, но я не могу обещать его получение на 100%, Пуще прежнего нахмурился ректор. «Есть ли еще что-то, что нужно тебе? Если так, то я бы хотел в качестве альтернативы пустые кристаллы души», — смягчил свои требования Макс. «Если это только пустые кристаллы, то проблем нет», — расслабился Тейрин. «За заполненные энергией души кристаллы сражается много сил, и это было бы довольно дорого. Но если это пустые кристаллы, то их легко достать. Только тебе нужно хорошенько постараться. Тогда я сделаю все возможное», — наконец, улыбнулся Биг Босс. Макс заранее отправил сообщение помощникам, и они уже собрали ему небольшую поклажу со всем необходимым. Ему только нужно было надеть рюкзак с ней, поэтому они могли выдвигаться сразу. Биг Босс хотел предложить своему учителю прокатиться на рикше, но тот взмахнул посохом в своей руке и скастовал портал. Двое прошли в него и оказались сразу в секте призывателей, где реинкарнатор был ранее. Не прерываясь на отдых, они вместе изучили заклинание призыва, и Макс выучил его в максимально сжатые сроки. Затем испробовал несколько раз, призвав секту фамильяров. Расход маны действительно оказался незначительным, но ректор сказал, что это из-за того, что расстояние небольшое. Если оно будет намного больше, то и расходы маны возрастут. Вдвоем они составили план, согласно которому Макс сначала вызовет своих фамильяров в скрытное место рядом с местом проведения соревнований, а затем вызовет их прямо на арену. Ректор даже помог настроить заклинание так, что с помощью магического кристалла и одного оставшегося на месте фамильера можно будет открыть обратный портал и отправить фамильеров обратно. Кроме того, там были и другие заклинания, например, заклинания усиления, которые могли временно усиливать фамильеров, заклинания защиты, которые могли укреплять защиту фамильеров и другие. Но для Макса они были не слишком практичными, ведь он почти никогда не бывал на поле боя, а его аватар только и занимался тем, что вызывал все новых и новых фамильеров. А вот телепорт для фамильеров был очень полезной для него штукой, которая могла связать между собой отдаленные подразделения. В коалиции Земли различные специалисты и менеджеры стояли на ушах уже вторые сутки. Гильдия Надежда недавно реализовала еще один проект. С Луны был запущен дистанционно управляемый исследовательский корабль, который на ионных двигателях, но куда большей тяги, чем позволяли аналогичные двигатели коалиции, долетел до Земли, затем отправился к Солнцу на довольно близкое расстояние, а затем, сделав полуоборот вокруг светила, распустил космический парус. На собственных ионных двигателях, а также с ускорением, которое придавал ему солнечный ветер, корабль разогнался до скорости в 900 км в секунду и направился к крайне далекой цели, продолжая набирать скорость. По предположению ученых, его целью был Плутон. Международное космическое сообщество пришло в шок. С учетом последующего ускорения на солнечном ветре корабль должен был добраться до бывшей самой дальней планеты Солнечной системы всего за 2 месяца. Коалиция Земли до Марса добиралась около 14 дней, и это при уже набранной кораблем скорости в первом полете. Без нее полет растянулся бы до 25 дней, а тут 2 месяца до Плутона. Да, плюс еще 1 месяц от Земли до Солнца. Итого, 3 месяца. Но расстояние между Солнцем и Плутоном было в десятки раз больше, чем между Землей и Марсом. Когда технологии гильдии Надежда достигли такого уровня? И что они нашли на Плутоне, раз с такой помпой устремились к нему? Кроме того, это был только первый корабль, который едва только оторвался от Солнца. Его и заметили то по огромному солнечному парусу, а затем сравнили более ранние снимки космического пространства, нашли на них искомый объект и восстановили данные по полету с помощью суперкомпьютера. Однако, сейчас тот же самый компьютер выдал анализ по еще одному набору снимков, точнее, 2 наборам, согласно которым 15 дней назад мимо Земли пролетел еще один аналогичный корабль, чуть больших размеров и на чуть большей скорости. Он должен был добраться до Солнца не за 30 дней, как первый, а за 28, а ведь его габариты и, скорее всего, грузоподъемность были чуть выше. Какова будет его скорость после раскрытия солнечного паруса, вообще было непонятно. Но также были и третий корабль, пролетевший мимо 2 дня назад, и он был еще немного больше, чем второй, а Солнца он достигнет уже за 27 дней. Было ясно, что гильдия Надежда проводила практические летные испытания. Причем, результаты испытаний они получали еще во время полета. Им даже не нужно было дожидаться, пока первый корабль прибудет на Плутон. Зачем они это делают? И откуда у них на это деньги? Но вскоре аналитики выдали свои предположения по этому поводу. проводя испытания космических кораблей, достигающих дальних рубежей Солнечной системы, гильдия «Надежда» удешевляет для себя стоимость доставки грузов по всей Солнечной системе. Да, на начальных этапах испытания довольно дорогие, но даже небольшое улучшение и, соответственно, уменьшение множителя технологического штрафа в условиях регулярных транспортных поставок на Марс может дать большую выгоду в долгосрочной перспективе. И коалиции Земли пришлось еще раз увеличить свои инвестиции в космическую промышленность. Кроме того, при таких больших штрафах и значительном количестве задействованных лиц, коалиции пришлось ужесточить меры контроля за расходами. Чиновники и бюрократы из разных стран мира, кто наживался на космических поставках, были уволены, а в некоторых странах даже расстреляны. Большое количество ученых-прожектеров, которые только кормили объединенное космическое командование пустыми обещаниями, не дав за два года никаких результатов, а только разбазарив имущество правительств, военных и акционеров, подверглись жесточайшей проверке. И выяснилось, что в 90% проектов не проводилось никаких существенных работ, кроме работы по улучшению благосостояния ученого, его команды и покровителя. И вновь полетели головы, а более грамотные специалисты получили возможность представить свои проекты или занять должности уволенных. Конечно, гильдия «Надежда» не была добрым самарянином, который поднимал космическую промышленность на Земле из исключительно благотворительных побуждений. Аналитики гильдии сделали предположение и спротестировали его с помощью главного мейнфрейма. Выяснилось, что гильдии «Надежда» и «Едок» при всем желании не удалось полностью отрешиться от коммуникации с остальным миром. На самом деле, за последний год количество сделок, их номенклатура и величина в денежном выражении только росла, хотя это и не было заметно на поверхности. И самый большой рост показали поставки редкоземельных металлов, инертных газов и другого сырья, нужного для космической промышленности «Едок». Не только сырье, росло также и количество деталей, которые закупались у внешнего мира, и в конечном итоге набиралась внушительная сумма, которая скрытно составляла половину бюджета космической программы гильдии. Скрытно, потому как закупочные подразделения гильдии были относительно независимы друг от друга. Мейнфрейм проверял только целесообразность покупки на основе тендерной заявки и при сравнении с другими поставщиками. Подразделения гильдии не могли почивать на лаврах и пользоваться монопольным положением внутри организации. Их могли обойти конкуренты внутри самой гильдии или даже внешние поставщики, как это часто и было в случае поставки редкоземельных металлов, добыча которых в «Едок», очевидно, была скудной ввиду относительно небольших размеров территории страны. Да, у местных добывающих компаний были субсидии от государства или гильдии для развития промышленности, но они всегда были в заданных пределах, которые не позволяли подразделению останавливаться в развитии, сидя исключительно на дотациях. Другие страны, кстати, вынуждены были пойти на сотрудничество с гильдией «Надежда», так как из-за развития космической программы их сообщение с орбитой выросло в тысячи или даже десятки тысяч раз, а еще была черная дыра для бюджета, программа по освоению Марса. Чтобы осуществлять взаимодействие между производствами на Земле, космической станцией и станцией на Марсе, нужны были значительные ежедневные транспортные операции. Если бы планета самостоятельно строила транспортники, то время их строительства растянулось бы на годы. Только помощь механоида и задействование промышленности всего мира позволили сократить время строительства космических кораблей до месяцев или даже недель. Но даже так скорость освоения и промышленной добычи на Марсе не могла быть впихнута в несколько месяцев, как это произошло сейчас, если бы не грузовые корабли и строительные бригады механоида. Однако, на все это нужна была просто прорва энергонов. Но энергоны нужны были и для развития другой промышленности и строительства. Человечество уже почти не строило крупные объекты и высотные дома своими силами. Даже с технологическим штрафом строить дома силами механоида было выгоднее за счет экономии времени и, что немаловажно, исключения воровства материалов или умышленного усложнения рабочего процесса, а также сознательного или бессознательного отступления от инструкций и регламентов, которые вели к увеличению сроков строительства и ухудшению качества строительства. Цивилизация механоида вычисляла только средние показатели по скорости и качеству, а также она не учитывала воровство и искусственный саботаж. В результате во всем мире правительства и крупные корпорации поддерживали только самые лучшие строительные бригады, оказывающие только лучшие услуги в максимально сжатые сроки, Это позволяло сократить технологический штраф, а большинство зданий строились из БМ. Глава 306. В общем, энергонов нужно было много, и даже когда к игрокам относились, как к богам, лишь бы те выдали больше энергонов, игроки просто физически не могли удовлетворить спрос. Во всем мире было только одно место, где всегда можно было получить энергоны, причем, по стабильно дешевому курсу. Это была гильдия Надежда. Но гильдия Надежда не принимала валюту других стран и не выдавала кредиты в энергонах. Хотите энергоны? Несите сырье. Нет сырья? Несите детали и оборудование. Нет деталей и оборудования? Хотя бы организуйте удобную для производства территорию и рабочую силу, а фабрику сделает гильдия. И самым отвратительным было то, что гильдия Надежда и Едок в целом не потребляли предметы роскоши, их не интересовали картины, роликсы, автомобили, виллы и яхты. Закупочные команды гильдии хотели только высококачественное сырье, материалы и детали. Но ради поддержания сил коалиции в космической гонке страны постепенно вынуждены были снимать с Едок эмбарго. Тем более, теперь стало понятно, что оно бесполезно, ведь технологии гильдии в некоторых областях уже были лучше, чем у коалиции. Так вот, из-за все более глубокой интеграции промышленности планеты в промышленности, особенно космическую промышленность гильдии, аналитики предположили, что развитие самой планеты влияет на технологические штрафы, которые платит гильдия. После ряда испытаний и проверок гипотеза подтвердилась, и тогда Биг Босс инициировал план «Волшебный пендель». Гильдия Надежда должна была рассекретить или создать ряд проектов, которые бы стимулировали коалицию Земли, вызывая в них досаду, зависть или даже страх. Макс уже видел, что развитие Земли М происходит куда быстрее, чем Земли 10, даже несмотря на то, что промышленность Земли 10 была объединена в единую систему под протекторатом мирового правительства. И на начальной стадии это помогало, дав мощный буст в развитии, иначе бы МП не удалось бы переселить такое большое количество элиты на Марс всего за 5 лет или около того. Но положение МП устаканилось, и они расслабились. Уже сейчас коалиция Земли во многих областях обогнала в развитии мировое правительство Земли 10, хотя у последних была 7-летняя фора. В принципе, если вместо заводов и добывающих платформ на Марсе М разместить жилые помещения и развлекательные центры, то получится около трети от недвижимости на Марсе 10. При текущей скорости строительства новых заводов, перерабатывающих центров и добывающих комплексов, объемы недвижимости на двух параллельных планетах сравняются менее чем через 3 года. Но какова разница? На Марсе М были только ученые, исследователи и рабочие. Там было лишь небольшое количество чиновников и менеджеров. Это был рай для промышленника или добытчика. А что на Марсе 10? Чиновники, олигархи, звезды и всякие прихлебатели или обслуживающий персонал. Добыча золота на Марсе 10 также шла полным ходом, но она уже сейчас была аналогичной добыче коалиции на Марсе М, без учета объемов добычи гильдии Надежда. Марс М кормил Землю М, а Марс 10 высасывал из Земли 10 все больше соков. И теперь был еще проект «Волшебный пендель». Конечно же, развитие космических двигателей, оборудования и материалов уменьшало технологический штраф на освоение астероидов. Помимо станции «Наследие», из которой делали транспортный и промышленный хаб на будущее, а также здесь проводились исследования и испытания многих новых технологий, Едок вело добычу золота уже на 5 астероидах. Еще на 10 астероидах гильдия Надежды вела добычу тайно силами роботов, которыми управляли сотрудники с базы Виктория. Так как производство этих роботов и оборудование для них частично происходило на роботизированной подземной промышленной базе за пределами главной базы гильдии, то было несложно скрыть какое-то количество деталей и сырья, тайно вывести их на наследие и там собрать. Помимо самого Макса, а также Марины, Светланы и Зои, о независимом проекте добычи на астероидах не знали даже Николай, Матвей и Вова, что уж говорить о других высших руководителях гильдии Едок. На этих астероидах помимо золота добывали еще и другие драгоценные и редкоземельные металлы. Несмотря на то, что ограниченное количество руководителей и исследователей гильдии Надежда знали о существовании станции Наследия, они не знали всех деталей, а также масштабов будущей космической крепости. Коммуникация между двумя сторонами была невозможна на программном уровне, а физически они не могли встретиться тем более. Сотрудники Наследия также знали, что их кто-то поддерживает снаружи, но не знали всех деталей, хотя они то могли представить возможности неизвестной силы, Судя по количеству предоставляемых ресурсов и различной технологической информации, начальник поставил перед ними задачу добиться создания полностью замкнутой системы, в которой крепость наследия могла бы функционировать полностью независимо и развиваться только за счет добычи с астероидов. А также разрабатывались планы по экспансии по путешествию до Проксима Центавра Б, планеты в звездной системе Альфа Центавра. Если удастся разогнать корабль до скорости в 2000 км в секунду, которой корабли гильдии должны были достигнуть в обозримом будущем, то полет до планеты занял бы всего 640 лет. Конечно, никто из исследователей не дожил бы до этого момента, но это было хотя бы в пределах существования человеческой цивилизации. По крайней мере, мировое правительство Земли-10 все еще не могло создать такой корабль. Кстати, после инициации этого проекта, в магазине механоида у Макса появилась стоимость доставки килограмма груза и более на Проксима Центавра Б. Но увидев количество нулей в стоимости доставки, Биг Босс мысленно перекрестился, хотя и не являлся верующим. Меж тем он, все-таки, старательно выписал сумму в блокнот, чтобы в будущем сравнить достижения, которые были у его организации в межзвездных полетах. Между прочим, ЦМ указала время доставки, которое исчислялось в неделях, а не в годах. Выходило, что у механоида в Солнечной системе находились космические корабли с варп-двигателями или с аналогичной технологией. Или же, в стоимость доставки входила еще стоимость телепортации подобного корабля в Солнечную систему через телепорт. В любом случае, строительство базы на Плутоне предполагалось для дальнейших исследований и развития технологий космических путешествий и строительства в дальнем космосе, чтобы затем тайно и по сносной цене доставить материалы для строительства баз в двух точках. Одна, рядом с теми координатами, которые прислал космонавт с космической станции Альянса параллельной Земли, а другая, на обратной от Солнца стороне. Две эти базы планировалось построить на достаточно близком расстоянии от границ Солнечной системы, чтобы последующее перемещение материалов за пределы пузыря вышло максимально дешевым. Это нужно было в том случае, если между двумя сторонами разразится полноценный военный конфликт. В крайнем случае вся станция могла бы переместиться за пределы системы и вступить в сражение. В отличие от мирового правительства, у Макса было преимущество в том, что ему не нужно было отправлять живых людей в самоубийственную миссию, а станцию всегда можно было построить новую. Стремительный же рост промышленности и науки в гильдии «Надежда» и «Едрк» – это не нонсенс и не фантастика. История человечества пестрит моментами, когда большая человеческая масса в союзе с учеными и правительством совершала скорый и внушительный технологический рывок. Во времена первого китайского императора Цин Ши Хуана за короткие 20 лет была создана страна, ставшая военным, технологическим и культурным гегемоном в Юго-Восточной Азии, если не во всем мире на последующие 1000 лет. Также стремительным в разные годы было развитие Римской Республики, а затем и империи, Венецианской Республики, Великобритании. Быстрым был военный, технологический и культурным взлет Руси во времена Ивана III и Ивана IV. Потрясающе результативным в строительстве российского флота и развитии российской науки был Петр I. Всего за 40 лет после гражданской войны с сотнями тысяч убитых солдат, с множеством разрушенных заводов и сожженных плантаций, САСШ стали первой в производстве и экономикой мира. Всего за 20 лет советская Россия после разрушительной гражданской войны, после которой от экономики прежней империи осталось только 3%, страна стала второй в производстве экономикой мира и первой всего за 5 послевоенных лет. Всего за 5 лет после чудовищной войны, в которой страна потеряла до 3/4 промышленности и 27 миллионов граждан. Менее чем за 10 лет титанических усилий американцы отправили человека на Луну, подвиг для промышленности и экономики, который страна уже не смогла повторить впоследствии никогда. За 30 лет после реформ Дэн Сяопина КНР вывела из нищеты 800 миллионов своих граждан, 4/5 населения, достигнув при этом небывалых высот в промышленности, строительстве и технологиях. Все это делали люди сами по себе своими руками, направляемые учеными, инженерами и грамотной государственной политикой. Тем проще было Максу и его гильдии развивать промышленность, экономику и науку, пользуясь помощью строительных бригад механоида, мобильным помощником менеджера с внеземным искусственным интеллектом, упрощающим коммуникацию, исполнение распоряжений и отмечающим личный трудовой вклад каждого отдельно взятого члена многомиллионной гильдии, шлемом виртуальной реальности, позволяющим писать статьи, заказы и приказы, корреспондировать почту, программировать и проектировать в десятки, а то и в сотни раз быстрее, чем на обычном компьютере, а также скопированными у внеземных цивилизаций технологиями. Такой стремительный рост был неизбежен. Конечно, в этом процессе немаловажной была и роль лидера, самого загруженного работой человека в гильдии, возможно, во всей Едрк. В личной жизни он был скромен, если не скуп, а также непритязателен, что задавало тон всему высшему руководству гильдии, а вслед за ним и гильдии в целом. Ученые, высококвалифицированные инженеры и выдающиеся игроки гильдии жили более роскошно и помпезно, чем самый влиятельный человек в гильдии, пожалуй, на всей земле и даже лучше, чем большинство руководителей высшего звена гильдии. Меж тем, разрешение на сверхурочную работу было только у менеджеров среднего и высшего звена, а также у фанатичных военных и не менее фанатичных ученых. И этот образец бережливости, трудолюбия и ответственности первого лица гильдии и практически всего ее высшего руководства был той опорой, поддерживающей дух гильдийцев, искрой воспламеняющей энтузиазм в их сердцах, невидимой рукой направляющей их умы в сторону созидательного творчества, а не праздного прожигания жизни. В некотором роде быстрый рост гильдии «Надежда» был неизбежен с самого начала ее появления, и его результаты стали проявляться в какой-то момент во всех областях сразу.